Она стала рассказывать о невестке, сразу же после того, как рассказала о младенчестве сына, словно между той порой, когда Анатолий лежал с пеленатой, и временем его женитьбы прошел месяц или два. Вероятно, в этом и была вечная особенность отношения матери к детям. В мыслях матери ее бородатые сыны бытуют рядом с младенцами, и до самого конца жизни в сердце старухи-матери воедино слиты неразличимы светловолосый младенчик и морщинистый с седыми висками 45-летний сын. Но вот уж невестку она представляла себе совсем по-иному. В ней она не видела ничего доброго и ничего хорошего. Михаил Сидорович из рассказа Варвары Александровны узнал много для себя нового о женском коварстве, чего не вычитал он и у Шекспира. Его поразила сила страстей в этой маленькой, казавшейся ему тихой и дружной рабочей семье. Не утешаться, а утешать пришлось Михаилу Сидоровичу в этом доме. Андреев вошел в комнату, поздоровался с гостем, сел за стол и заплакал. Варвара Александровна до того растерялась, увидев впервые в жизни слезы на глазах мужа, что выбежала на кухоньку. Ей показалось, вот и пришел последний час. Мостовской остался ночевать у Андреевых. Полночи просидели за столом старики. Утром, когда Мостовской приехал к себе домой, Агриппина Петровна передала ему записку от Крымова. Крымов писал, что часть его некоторое время простоит в Сталинграде, но он должен с утра снова уехать на фронт, и как только вернется в Сталинград, зайдет к Мостовскому. В конце записки было приписано: «Михаил Сидорович, вы даже не представляете себе, как хочется вас видеть». Глава 10. В воскресенье утром пришло письмо, адресованное Сереже. Евгения Николаевна, вертя конверт в руке, смеясь, спросила, вскрыть или не вскрыть. Почерк явно женский. Военная цензура просмотрела, очередь за домашней. Судя по всему, от Дульцинеи. Прочесть, мама? Она раскрыла конверт и, вынув маленький листок бумаги, стала читать. Вдруг она вскрикнула. «Ах, боже мой! Умерла Ида Семеновна!» «Отчего?» — быстро спросила Марья Николаевна. Она боялась умереть от рака и всегда находила у себя признаки этой болезни. Когда она слышала о смерти женщины своих лет, она первым делом спрашивала, не от рака ли та умерла. Степан Федорович ей говорил, у тебя их столько, раков этих, что хоть пивную открывай. От воспаления легких, ответила Женя. Как же быть, переслать письмо Сереже? Иду Семеновну, мать Сережи, не любили в семье Шапошниковых. Еще живя с мужем в Москве, она охотно отсылала Сережу к бабушке на долгие сроки. До поступления в школу он иногда гостил Александры Владимировны по 4-5 месяцев. Ида Семеновна жила в ссылке в Казахстане под Карагандой, а Сережа поселился у бабушки. Письма сыну Ида Семеновна писала нечасто. Скрытный и молчаливый, он никогда не говорил о матери. И на вопросы бабушки односложно отвечал. «Ничего, спасибо. Мама пишет, что она здорова, читает лекции по сангигиене и работает в клубе». Но когда однажды в его присутствии тетя Маруся сказала, что Ида Семеновна в свое время мало уделяла внимания сыну и слишком часто ездила на курорты, он вскрикнул каким-то странным высоким голосом, нельзя было разобрать, какое слово он произнес, и выбежал из комнаты, хлопнув изо всех сил дверью. Александра Владимировна долго молчала, читала коротенькое письмо. Его написала медицинская сестра в больнице и задумчиво сказала. Последние дни она все вспоминала Сережу. Потом медленно вложила письмо в конверт и проговорила. «Мне кажется, не нужно письмо сейчас передавать Сереже». «Ни в коем случае», — сказала Маруся. «Ни в коем случае. Это бессмысленно и жестоко». Она спросила, «А ты как думаешь, Женя?» «Не знаю, не знаю», — сказала Женя. «Сколько же ей было лет?» — спросила Маруся. «Столько, сколько тебе», — ответила Женя, глядя на сестру сердитыми глазами. Глава 11. Спиридонова вызвали в обком, к Пряхину. Причин для вызова могло быть много. Мог быть разговор в связи с общим положением, вопросы обороны и воздушной защиты станции, новые задания, выдвинутые новой обстановкой. Но мог предстоять другой разговор. Разнос, может быть, случай с аварией турбины, либо случай, когда хлебозавод на 2 часа остался без энергии и сорвал своевременную выпечку хлеба. А может быть, жалоба судоверфи, которой Степан Федорович отказал дать добавочный ток от подстанции. А может быть, неготовность аварийного кабеля.

На стенах кабинета, где обычно висели таблицы, диаграммы выпуска тракторов и стали, ныне была повешена большая карта войны. На этой карте обширное пространство Сталинградской области не напоминало о пшенице, садах, огородах, мельницах. Все оно было иссечено линиями дальних и ближних оборонительных обводов, противотанковых рвов, бетонных и дерево-земляных оборонительных сооружений. На длинном, накрытом красным сукном столе, где обычно размещались слитки стали, банки с пшеницей, титанические огурцы и помидоры, взращенные на огородах Ахтубинской поймы, ныне лежали рубашки гранат, запалы, ударники, саперная лопатка, автомат, щипцы, нужные при тушении зажигательных бомб. Все это была новая продукция местной промышленности. Степан Федорович коротко рассказал о работе станции. Он сказал, что если продолжать пользоваться низкокачественным топливом, придется месяца через три остановить часть хозяйства на ремонт. Он говорил вещи совершенно справедливые с инженерской точки зрения. Он знал, как восхищали Пряхина турбины Сталгресса. Приезжая на станцию, он подолгу осматривал машинный зал, расспрашивал машинистов и старших монтеров, любовался особо сложными и совершенными агрегатами. Однажды, стоя перед мраморными досками щитов, среди красных и голубых огоньков, откуда устремлялись молниеносные реки электричества в город, к тракторному, баррикадам, Красному Октябрю, судоверфи, он сказал Степану Федоровичу: «Шапку снять тянет. Величавое дело». Степан Федорович сказал, что запасы высококачественного топлива находятся в Светлом Яре, и он берется, если будет разрешение, перебросить его на Сталгресс своими средствами. Это топливо предназначалось для Котельникова и Зимовников, но теперь... Ему казалось, что Пряхин поддержит эту мысль. Но Пряхин, слушая его, отрицательно покачал головой. Хозяйственный человек Спиридонов собрался из сложившейся военной обстановки извлечь выгоду для станции. У государства своя линия, у Спиридонова своя. Он сказал эти слова с осуждением и мгновение молча смотрел на край стола. Спиридонов понял, что сейчас он узнает, для чего его вызвали. Новая будет задача. «Так», — сказал Пряхин. «Наркомат представил известный вам план демонтажа Сталгресса. Городской комитет обороны просил меня поставить вас в известность вот о чем. Котлы и турбины практически невозможно демонтировать. Работать вы будете до последней возможности. Но нужно параллельно подготовить к взрыву турбины, котельную, масляный трансформатор. Понятно?» Степан Федорович почувствовал тоску. Мысли об эвакуации он считал непатриотическими, и разговоры о том, что семья должна уехать, он вел на службе лишь с самыми близкими людьми, в полголоса, чтобы не распространять тревожных слухов. У него имелся в сейфе утвержденный план эвакуации Сталгресса. Но этот документ казался ему теоретическим. Когда инженеры заводили с ним разговор об эвакуации, он сердито говорил: «Бросьте наводить панику, занимайтесь своим делом». Всю свою жизнь он был оптимистом. Когда началась война, он не верил, что отступление будет длительным. «Вот-вот остановят», — казалось ему. Последнее время ему представлялось, что в Сталинграде дело сложится лучше, чем в Ленинграде, где немцы кольцом окружили город. Здесь, он считал, их остановят на ближних обводах. Конечно, налеты будут, будет даже обстрел из дальнобойных орудий. После разговоров с военными и беженцами его охватывали сомнения. Но он раздражался, когда в семье начинались тревожные разговоры. Но сейчас речь шла не об эвакуации, не о боях на подступах к городу. Надо было подготовить к взрыву Сталгресс. Это говорили ему в обкоме. И потрясенный он спросил: «Иван Павлович, неужто так плохо?» Их глаза встретились, и Степану Федоровичу показалось, что лицо, которое он всегда видел спокойным и уверенным, вдруг исказилось волнением и мукой. Пряхин взял с чернильного прибора карандаш и сделал пометку на листке настольного календаря. «Вот что, товарищ Спиридонов», — сказал он, — «для нас с вами взрывать дело новое. Мы 25 лет строили, а не взрывали. Сегодня по такому же делу был дан инструктаж заводом. Вы сюда на своей машине приехали?» «На своей». «Поезжайте на тракторной, там будет совещание по этому вопросу. И захватите двух военных товарищей, саперов, и, пожалуй, Михайлова захватите». «Трех не смогу. Рессоры не держат, — ответил Степан Федорович. И подумал, что сейчас позвонит из обкома на службу жене. Она уже несколько дней просила у него машину, чтобы поехать на тракторный в детский дом. Он подвезет ее и по дороге поговорит с ней о серьезности обстановки. «Ладно, Михайлов на обкомовске поедет», — сказал Пряхин, приподнимаясь. «Помните, что работать вы должны так, как никогда не работали. А этот вот разговор и это дело есть государственная тайна, и к вашей текущей работе оно никакого отношения не имеет». Мгновение Степан Федорович колебался, ему хотелось спросить об эвакуации семей. Оба встали. «Вот видите, товарищ Спиридонов, вы в райкоме со мной прощаться вздумали, а мы продолжаем с вами встречаться», — сказал Пряхин и улыбнулся. Потом обычным голосом он произнес: «Есть вопросы?» «Нет, как будто все понятно», — ответил Спиридонов. «Подготовьте получше свой подземный командный пункт. Бомбить вас крепко будут. В этом сомневаться не приходится», — сказал ему вслед Пряхин. Глава 13. Когда машина остановилась у подъезда детского дома, Степан Федорович сказал жене: «Вот и подбросил тебя. Часика через два после заседания заеду». И, оглянувшись на своих спутников, понизив голос, добавил: «Нужно поговорить об исключительно важном деле». Марья Николаевна вышла из машины, раскрасневшаяся, с веселыми глазами. Ее развлекла быстрая езда, а ехавшие с мужем на заседание военные все шутили, и их шутки смешили ее. Но когда она подошла к двери детдома и услышала гул детских голосов, лицо ее стало озабочено и серьезно. В работе заведующей детским домом Токаревой имелись упущения и неполадки. Дом был большой и, как говорили в Горано, тяжелый. Пестрый возрастной состав ребят, пестротой отличался и национальный состав, некоторые дети плохо знали русский язык. Две девочки-казашки знали лишь несколько русских слов. Еврейский мальчик из сельской артели говорил по-еврейски и по-украински. Девочка-полька из Кобрина совсем не знала по-русски. Многие дети попали в дом во время войны, потеряв родителей, пережив ужасы бомбежек. Они были очень нервны, а одного ребенка врач признал психически ненормальным. Токаревой предлагали отправить его в психиатрическую лечебницу, но она отказалась. В Горано поступали жалобы, или, как говорилось, конкретные сигналы по поводу того, что персонал не всегда справляется со своей работой, замечены были нарушения трудовой дисциплины. Когда Марья Николаевна, уже уложив бумаги в портфель, выходила из своего кабинета, чтобы сесть в машину, ее в коридоре нагнал заместитель заведующего Горано и передал ей только что полученное им письмо, заявление двух сотрудников детдома о недостойном поведении одной из нянек и о том, что заведующая Елизавета Савельевна Токарева, вопреки сигналам общественности, отказалась уволить ее. Эта нянька Соколова однажды была нетрезвой и в этом состоянии пела и плакала, а дважды в ее комнате ночевал водитель автомашины, приезжавший к ней на трехтонном грузовике. Во всех этих делах предстояло разобраться Марье Николаевне, и она заранее вздыхала и хмурилась, готовя себя к тяжелому, неприятному не только для Токаревой, но и для нее самой, разговору. Она вошла в просторную комнату, украшенную рисунками детей, и попросила дежурную няню позвать Токареву. Дежурная, девушка лет 20, поспешно пошла к двери, и Марья Николаевна, оглядев ее, неодобрительно покачала головой. Ей не понравилась прическа девушки с челкой на лбу. Она медленно прошлась вдоль стены, разглядывая детские рисунки. На одном был изображен воздушный бой. Черные немецкие самолеты сыпались с неба, охваченные черным дымом и черным пламенем. Среди них плыли огромные советские машины. На красных крыльях и на красных фюзеляжах выделялись нарисованные особо густой красной краской пятиконечные звезды. Лица советских летчиков тоже были прочерчены красным карандашом. На другом рисунке происходило сухопутное сражение. Огромные красные пушки, изрыгая красное пламя, выбрасывали красные снаряды. Среди взрывов, поднимавшихся иногда выше летевших в небе самолетов, гибли фашистские солдаты. В небе парили головы, руки, каски и большое количество немецких сапог. На третьем рисунке шли в атаку великаны-красноармейцы. В могучих руках они держали наганы, размерами превышавшие черные немецкие пущенки. Отдельно в раме висела большая картина, писанная акварельными красками. «Молодые партизаны в лесу». Художник, очевидно, из группы старших детей, бесспорно обладал дарованием. Пушистые березки, освещенные солнцем, нарисованы были превосходно. У девушек-партизанок, шедших по лесу, были стройные фигуры, загорелые колени. Чувствовалось, что живописец уже хорошо знал свой предмет. Марья Николаевна подумала о дочери. Ведь и она становится взрослой. И на нее парни смотрят вот такими глазами, как этот молодой художник. Парни-партизаны были румяные, ладные, с голубыми глазами. И у девушек были миндалевидные глаза, чистые и прозрачные, как небо над их головой. У одной девушки волосы волнами падали по плечам, у другой сложенные косы лежали вокруг головы, у третьей был венок из белых цветов. Хотя картина понравилась Марусе, она заметила в ней один недостаток. У некоторых юношей и у девушек были уж очень схожи лица, нарисованные в профиль с одним и тем же поворотом. Очевидно, художник пририсовывал пленившее его лицо с прекрасными устремленными ввысь глазами то к девичьему, то к юношескому телу, а затем уж украшал его косами или кудрями. Но все же, несмотря на этот серьезный недостаток, картина волновала и восхищала. В ней очень хорошо было выражено идеальное и чистое, благородное и ясное чувство. Глядя на этот рисунок, Марья Николаевна вспомнила свои споры с Женей. Конечно, она, а не Женя, права в этих спорах. Женя ведь рисует то, что нужно и интересно ей. А здесь нарисовано то, что нужно и важно всем. Вошла заведующая Елизавета Савельевна, толстая, седая женщина с сердитым лицом. Она много лет была работницей на хлебозаводе, потом выдвинулась как общественница, работала в райкоме. Ей предложили работать заместителем директора на том заводе, где она когда-то была хлебомесом. Дело у нее не пошло, она не умела проявлять директорскую власть. Через месяц ее сняли и назначили заведовать детским домом. И хотя она перед этим окончила специальные курсы, и работа эта ей нравилась, кое-что у нее и здесь не клеилось. Постоянно к ней приезжали инспектора, однажды ей вынесли выговор, а с месяца назад ее вызывали в райком ко второму секретарю. Марья Николаевна пожала руку Токаревой и сказала, что приехала по кляузным делам. Они прошли по недавно вымытому прохладному коридору, пахнущему приятной сыростью. Из-за закрытой двери слышалось хоровое пение. Токарева, искоса поглядев на Марью Николаевну, объяснила: «Это самая младшая группа. Грамоте их учить рано. Мы их пением занимаем». Марья Николаевна приоткрыла дверь и увидела стоявших полукругом девочек. В другой комнате сидел за столом курносый краснощекий мальчик лет 5 и рисовал в тетрадке цветным карандашом. Он хмуро посмотрел на Токареву и отвернулся от нее, продолжая рисовать, сердито выпятив губы. «Почему он тут один?» — спросила Марья Николаевна. «Озорничал», — ответила Токарева и громко, серьезно добавила: «Это Валентин Кузин. Он нарисовал себе чернильным карандашом на голом животе свастику». «Какой ужас!» — сказала Марья Николаевна и, выйдя в коридор, рассмеялась. У Токаревой, видимо, была слабость к занавесочкам и накидочкам. Они белели в ее комнате и на окне, и на столе, и на кровати, и возле рукомойника. Над кроватью веером были повешены семейные фотографии. Пожилые женщины в платочках, мужчины в черных рубахах с светлыми пуговицами. Тут же висели групповые снимки, видимо, курсы партактива стахановца хлебозавода. Сев за стол, Марья Николаевна раскрыла портфель, вынула пачку бумаг. Первый вопрос касался помощницы кладовщика Сухоноговой. Одна из воспитательниц случайно проходила мимо дома Сухоноговой и увидела, что мальчишка этой Сухоноговой щеголяет в детдомовских ботинках. «Почему вы до сих пор не приняли мер?» — спросила Марья Николаевна. «Ведь заявление об этом давно сделано». Токарева, не глядя на Марью Николаевну, ответила: «Я расследовала подробно и к ней на дом ходила. Это не кража. Действительно, ее мальчишка развалил сапоги и в конце зимы не мог в школу ходить. Она сдала сапоги в починку, а ботинки взяла на 2 дня только. Она эти ботинки обратно сдала, без износу, когда из ремонта сапоги вернули. А она говорит: то коньки, то лыжи не заставишь дома сидеть. Ну и развалил сапоги. А ордеров в это время у меня не было. И ведь война, и мужа с первых дней в армию взяли». Марья Николаевна отлично понимала доводы Токаревой. «Ох, — сказала она, — милый друг, я не спорю, что Сухоногова нуждается. Но ведь это не повод, чтобы взаимообразно брать ботинки из кладовой. Вы говорите: война. Да, вот именно, война. Теперь как никогда свята каждая государственная копейка, каждый кусок угля, каждый гвоздь. Она на мгновение запнулась и, тотчас рассердившись, сама на себя продолжала: «Подумайте, какие страдания переносит народ, какие реки крови льются в борьбе за советскую землю. Неужели вы не понимаете, нет места для рассусоливания в эти дни? Да я родную дочь покарала бы суровейшим образом, соверши она малейший проступок. Сделайте из нашей беседы соответствующий вывод. Не тяните волынку». «Я сделаю. Конечно, сделаю», — сказала со вздохом Токарева. И вдруг спросила: «А как же насчет эвакуации?» «Вопрос этот не понравился Марье Николаевне». «Об этом, — сказала она, — вас известят». «А дети сами говорят», — извиняющимся тоном проговорила Токарева. «Ведь пережили столько. Одних бойцы подобрали и на машинах привезли, других беженцы подхватили, третьи сами кое-как приплелись. Ночью, когда самолеты летают, они лучше взрослых различают, какие немецкие, какие наши». «Да, кстати, — сказала Марья Николаевна, — как Слава Березкин, которого я к вам определила? Мать просила узнать о нем». «Не очень хорошо. Он последние дни простужен. Вы сами с ним поговорите. Пройдемте в стационар. Попозже, когда кончим дела». Марья Николаевна стала расспрашивать о чрезвычайных происшествиях в детском доме. Их оказалось немного. Один 14-летний паренек ночью забрался на склад, похитил 8 полотенец и скрылся. Второй, хорошо успевавший в занятиях, был встречен воспитательницей на толкучке, где он выпрашивал деньги на кино. Когда его стали расспрашивать, оказалось, что он деньги не тратил на кино, а копил их на черный день. «А если детский дом разбомбят немцы, куда я тогда денусь?» — сказал он. Елизавета Савельевна к событиям такого рода относилась спокойно. «Дети хорошие», — сказала она решительно. «В проступках раскаиваются, если пристыдить и объяснить. Подавляющее большинство честные, славные, советские дети. Тут, между прочим, наций у меня с войны целый интернационал. Раньше были только русские, а теперь стали прибывать с Украины и Белоруссии, и цыгане, и молдаване, и кто только хотите. Я даже сама удивилась, как дружно живут. Никакого различия между собой не делают. А если иногда и подерутся, то на то они и ребята. На футболе это и не с детьми случается. Даже сплочение у них какое-то получилось. И русские, и украинцы, и армяне, и белорусы, а хор один». «Это чудесно», — убежденно сказала Марья Николаевна. И вдруг взволновалась: «Просто замечательно то, что вы рассказываете». Она знала в себе это счастливое волнение. Оно приходило каждый раз, когда жизнь сливалась с ее представлением об идеале, с ее верой. Слезы выступали у нее на глазах, дыхание становилось быстрым и горячим. Большего счастья она, казалось, ей не знала. Ни в семье, ни в своей любви к дочери и мужу она не испытывала большего счастья, чем в такие минуты. Поэтому она сердилась и оскорблялась, когда Женя, ничего не понимая, рассуждала о сухости ее характера. Она ехала в детский дом, предвидя неприятные и тяжелые разговоры. Ей было нелегко требовать чего-то увольнения, выносить выговоры. Этого требовал долг, необходимость, целесообразность. Она потому и бывала в таких случаях так непреклонна, казалось прокурорски суровой и сухой, что усилием воли подавляла в самой себе нелюбовь к суровости. Но она совершенно не предполагала, отправляясь в эту неприятную ей инспекторскую поездку, что несколько раз радостное чувство охватит ее. И при взгляде на работу мальчика-художника, и от рассказа заведующей о детях. Деловой разговор подходил к концу. Марье Николаевне стало очевидно, что греха семейственности, который в Токаревой подозревали, совершенно не было. Наоборот, Токарева недавно уволила сестру-хозяйку, родственницу одного работника райсовета. Эта сестра-хозяйка велела готовить для себя особый обед, используя диетические продукты, которые берегли для больных детей. Елизавета Савельевна сделала ей предупреждение, но та решила, что заведующая сердится, почему и ей не готовят такого улучшенного обеда, и велела готовить обед на двоих. Токарева уволила ее. Заканчивая деловую часть разговора, Марья Николаевна перебирала в уме все то положительное, что она видела. Чистоту помещений и постельного белья, любовное отношение к детям, высокую калорийность пищи, превышавшую среднюю калорийность по другим детским домам города. Надо ей подыскать заместителя покрепче. Снимать не нужно, думала она, делая пометки в общей тетрадке и представляя свой разговор с заведующим облано. «Да, кто это у вас нарисовал партизан?» «Художественно одаренный ребенок», — сказала она. «Эту картину следует показать товарищам. В Куйбышев, в наркомпрос послать». Токарева покраснела, точно похвала эта относилась к ней самой. Она так и говорила обычно: «У меня снова неприятность случилась, а у меня сегодня веселый случай был», и относила «я, меня, со мной» к хорошим или, наоборот, дурным поступкам, болезням и выздоровлениям детей. «Этот рисунок сделала одна девочка», — сказала она, — «Шура Бушуева». «Эвакуированная?» «Нет, она местная, камышинская. Просто так, из головы. А те из фронтовой полосы тоже рисуют, но я их рисунки не велела вывешивать. Очень уж тяжелые. Все убитые, да пожары. Поверите, просто невозможно смотреть». Они прошли по коридору и вышли на внутренний двор. Марья Николаевна зажмурилась от яркого солнца и прикрыла на мгновение уши руками. Такой звенящий и разноголосый веселый шум стоял в воздухе. 12-летние футболисты в майках с отчаянными лицами, поднимая облака пыли, гоняли мяч. Вихрастый вратарь в синих лыжных штанах, пригнувшись, упершись ладонями в колени, следил за движением мяча, и не только лицо, полуоткрытый рот, глаза его, но и руки, плечи, ноги, шея выражали, что в эти минуты в мире нет ничего более важного, чем игра в мяч. Ребята поменьше, вооруженные деревянными ружьями и фанерными мячами, бежали вдоль забора, а навстречу им мерным строем шел отряд в треуголках, сделанных из газетной бумаги. Девочка, быстро и легко перебирая ногами, прыгала через веревочку, которую крутили две ее подруги, а ожидавшие очереди жадно следили за прыгающей и беззвучно шевелили губами, отсчитывая, сколько раз ей удалось прыгнуть. «За них-то и идет война», — сказала Марья Николаевна. «Наши дети, я думаю, самые лучшие в мире», — убежденно проговорила Токарева. «Тут у меня есть мальчики, героями были. Вот этот, видите, в воротах стоит футболист». Котов Семен, он в военной части разведчиком был. Немцы его поймали, били. Ни слова не сказал. Все рвется опять на фронт. Или вот эти, посмотрите. По двору шли две девочки в синих платьицах. Одна светлая, другая загорелая, с живыми темными глазами, держа в руках матерчатую куклу. Склонив к кукле голову, девочка слушала, что говорила подруга. Та говорила быстро, решительно. И хотя слов ее разобрать нельзя было, казалось, она сердилась. Вот с утра и до вечера не разлучаются. «Их в один день привезли из приемника», — сказала Токарева. «Светленькая сирота, еврейка из Польши, у нее всех родных Гитлер вырезал. А это, что куклу держит, немцев-колонистов дочка». Они вошли во флигель, где находились мастерские и стационар. Токарева показала Марье Николаевне мастерскую, большую полутемную комнату, с той прохладной сыростью воздуха, которая бывает так приятно душным летним днем, в старинных зданиях с толстыми каменными стенами. В мастерской было пусто, только у крайнего стола мальчик лет 13 глядел в полую латунную трубку и сердито оглянулся на вошедших. «Зенюк», — спросила Токарева, — «что ж ты один остался? А футбол?» «А я не хочу. У меня працы богаты, на щемени гулянки», — ответил он и снова заглянул в трубку. «Моя академия», — сказала Токарева. «Вот Зенюк все просится на завод работать. Тут у меня и конструкторы, и механики, и самолеты строят, и стихи пишут, и картины рисуют». И совершенно не кстати тихо закончила жуткое дело. Пройдя через мастерскую, они вышли в коридор. «Вот сюда, здесь стационар», — сказала Токарева. «Тут кроме Березкина лежит мальчик-украинец, которого мы немым считали. Молчит и молчит. Что не спросишь, молчит. Мы решили, он не мой, а одна наша нянька, вернее уборщица, взяла его к себе. Подход у нее есть, он вдруг и стал говорить». Глава 14. В маленькой комнатке пятна солнечного света ползли по стене, теплой белизной своей, выделяясь на шершавой побелке. На столике в пузатой банке стояли степные летние цветы, а пятно развернутого стеклом спектра дрожало на скатерке воздушной чистотой красок, затмевая зелень трав, желтизну и синеву цветов, выросших на пыльной степной земле. «Ты узнаешь меня, детка?» — спросила Марья Николаевна, подходя к кровати Славы Березкина. Он походил на мать лицом и цветом глаз, и выражение его грустных глаз напоминало ее глаза. Мальчик внимательно поглядел и сказал: «Здравствуйте, тетя, я вас узнал». Марья Николаевна не умела разговаривать с маленькими. Никак не находила нужного тона. То с шестилетними говорила, как с трехлетними, то, наоборот, уж слишком серьезно. Дети иногда сами поправляли ее, объясняли, мы уже не маленькие. Либо начинали зевать и переспрашивать, когда она с маленькими говорила, как со взрослыми, произносила непонятные слова. Сейчас, в присутствии Токаревой, после тяжелых разговоров, ей хотелось быть особенно сердечной, чтобы заведующая не считала ее черствым человеком. Улыбаясь, она спросила, ну как тут, ласточки к вам не залетают в окошко? Мальчик покачал головой и спросил, от папы нет писем? Марья Николаевна, поняв свой неверный тон, поспешно ответила, нет, пока еще нет, никто не знает его адреса. А мама очень скучает по тебе, она просила тебе кланяться. Спасибо, а Люба что? Он подумал и добавил, мне тут хорошо, пусть мама не беспокоится. У тебя есть товарищи? Он кивнул и, не ожидая утешения от взрослых, а сам, желая их успокоить, сказал, «Я несерьезно болен. Сестра обещала через 2 дня меня выписать». Он не просил взять его из детского дома, так как знал, что матери тяжело живется. Не просил мать приехать к нему, так как знал, что она работает и не может потерять целый день на такую поездку. Он не спросил, прислала ли ему мать в подарок сладенького, так как знал, что у нее нет ничего сладенького. «Что ж передать маме?» — спросила Маруся. «Скажите, что мне хорошо», — сурово сказал он. Маруся, прощаясь с ним, погладила его по мягким волосам, по худому теплому затылку. «Тетя!» — вдруг вскрикнул он. «Пусть мама возьмет меня домой». И его глаза наполнились слезами. «Тетя, скажите, я буду ей во всем помогать и кушать буду совсем-совсем немножко, и в очередь ходить». «Даю тебе честное слово, деточка». «При первой возможности мама возьмет тебя. Поверь мне», — волнуюсь, — сказала она. Токарева позвала ее за перегородку, подвела к стоявшей у окна кровати. Черноглазая молодая женщина в белом халате кормила с ложечки стриженного под машинку мальчика. Когда она подносила ложечку ко рту мальчика, ее смуглая красивая рука обнажалась выше локтя. «Это и есть Гриша Серпокрыл», — сказала Токарева. Маруся посмотрела на мальчика. Он был некрасив, с большими мясистыми ушами, с шишковатым черепом, с синевато-серыми губами. Он с усилием покорно заглатывал кашу, комок судорожно перекатывался у него в горле. Болезненно неестественным казалось несоответствие между его серой бледной кожей и блестящими горячими глазами. Такие лихорадочные глаза бывают у раненых. У отца Гриши Серпокрыла на глазу было бельмо, и поэтому его не взяли на войну. Как-то в начале войны заезжий командир хотел переночевать у них, оглядел хату, покачал головой и сказал, «Нет, пойду поищу попросторней». Но для Гриши эта хата была лучше всех дворцов и храмов земли. В этой хате его, большеухого, застенчивого, любили. Прихрамывающая мать подходила, припадая на короткую ногу к печке, и прикрывала его кожухом. Отец утирал ему нос своей шершавой ладонью. В год войны на Пасху мать испекла ему в консервной баночке куличик и дала крашенку, а отец перед майским праздником привез ему из райцентра желтый ремешок с белой пряжечкой. Он знал, что над хромотой матери посмеиваются деревенские ребята, и поэтому чувство к ней было особенно сильно. На 1 мая отец и мать нарядились, пошли в гости, и его взяли с собой. Он шел, гордясь ими и собой, своим новым ремешком. Отец казался ему важным, сильным, мать нарядной и красивой. Он сказал, «Ой, маму, ой, тату, яки вы гарни, яки чепурни». И вдруг увидел, как переглянулись отец с матерью, как мило и смущенно улыбнулись ему. Кто знал в мире, как неистово нежно любил он их? Он видел их после воздушного налета. Они лежали, прикрытые обгоревшим рядном, острый нос отца, белая сережка в ухе матери, прядь ее реденьких светлых волос. И навсегда в его мозгу соединились мать и отец, то лежащие рядом, мертвые, то милые и смущенно переглянувшиеся, когда он восхитился отцом в новых сапогах и в новом пиджаке, матерью в коричневом накрахмаленном платье, с белым платочком, с ниточкой намисто. Он не мог никому высказать свою боль, да и сам он не мог понять ее, но она была нестерпима. Эти мертвые тела и эти смущенные милые лица в день прошлогоднего майского праздника, связанные в его маленьком сердце одним узлом. В мозгу его помутилось. Ему начало казаться, именно от того и жжет боль, что он двигается, произносит слова, жует, глотает. И он замер, скованный помутившим его ум страданием. Он бы, наверное, и умер так, молча, отказываясь от еды, убитый ужасом, который стали ему внушать свет, беготня и разговоры детей, крики птиц, ветер. Воспитательницы и педагоги, когда его привезли в детский дом, ничего не могли с ним поделать. Не помогали ни книжки, ни картинки, ни рисовая каша с абрикосовым джемом, ни щегол в клетке. Докторша велела везти его в больницу, где его бы начали искусственно питать. Вечером, накануне отправки в лечебницу, в изолятор зашла няня. Ей надо было помыть пол, она долго молча смотрела на мальчика и вдруг опустилась на колени и, прижав его стриженную голову к груди, запричитала по-деревенски: «Дитятка мое, никто тебя не жалеет, никому ты не нужен». И он закричал, забился. Она на руках отнесла его в свою комнатку, посадила на койку и полночи просидела возле него. Он говорил с ней и поил хлеба с чаем. Марья Николаевна спросила: «Как ты, Гриша, привыкаешь понемногу?» Он не ответил, перестал есть, и пристальный неподвижный взор его терпеливо уставился на белую стену. Няня отложила ложку и погладила его по голове, точно успокаивая: «Потерпи, потерпи, сейчас эта тетка уйдет». И действительно, Марья Николаевна, поняв их напряженные ожидания, торопливо сказала Токаревой: «Пойдемте, не будем мешать». Они снова прошли по двору, и Марья Николаевна, волнуясь, проговорила: «Вот, поглядев на таких ребят, начинаешь осознавать весь ужас войны». Зайдя в кабинет Токаревой, она, желая успокоиться и избавиться от тоски, которую только что испытала, строго сказала: «Итак, давайте суммировать. Дисциплина и еще раз дисциплина. Вы сами видите, война. Никакой расхлябанности, время тяжелое». «Я знаю», — сказала Токарева, — «но трудно работать мне, не справляюсь. Не охватываю, и знаний у меня мало. Может, лучше мне обратно хлеб пойти печь? Я так иногда думаю, по правде вам скажу». «Нет, это неверно. Состояние дома мне кажется хорошим. Вот эта нянюшка, что кормила серпокрыла, меня это глубоко тронуло. Я буду докладывать, прямо скажу, о положительных здоровых элементах, о здоровой атмосфере, а эти все недостатки вы ведь исправите». Ей хотелось сказать Токаревой на прощание особенно хорошие, ободряющие слова. Но ее немного раздражало выражение лица Токаревой, полуоткрытый рот, точно готовый зевнуть. Марья Николаевна стала собирать документы в портфель и вынула бумагу, которую дал ей заместитель заведующего перед отъездом. Покачав головой, она сказала: «Да, вот видите, никак мы не закончим о ваших кадрах. Соколову эту самую нужно все-таки освободить. В нетрезвом виде пела песни, кто-то тут к ней ходит по ночам. Куда же вы смотрели? Коллектив крепкий, здоровый, надо же вам понять самые элементарные вещи». Токарева сказала: «Правильно. Но это ведь та самая, вы ее видели. Она серпокрыла этого кормит, он только ее признает». «Это самое?» — переспросила Марья Николаевна, не поняв, о ком идет разговор. «Это самое? Ну и что ж, я ведь...» Но внезапно, поглядев на Токареву, она на полуслове замолчала. Токарева быстро шагнула к Марье Николаевне и положила ей руку на плечо. «Не волнуйтесь, это ничего», — тихо сказала она и погладила старшего инспектора по руке. Глава 15. Иван Павлович Пряхин утром августовского дня 1942 года вошел к себе в кабинет и прошелся несколько раз от окна к двери. Он распахнул окно, и кабинет сразу наполнился шумом. То не был обычный уличный шум. Очевидно, мимо проходила воинская часть. Хрипел мотор, слышался топот многих ног, грохот колес, ржание лошадей, сердитые голоса ездовых, лязганье танков и время от времени пронзительный вой истребителя, делавшего в высоте свечу, покрывал всю пестроту земных звуков. Пряхин, постояв несколько времени у окна, отошел и остановился перед несгораемым шкафом в углу кабинета. Он вынул из шкафа пачку бумаг и сел к столу, нажал звонок, и тотчас же вошел его помощник. «Ну,